которая беспрестанно, точными движениями, раз, два, три, затачивала бритву. Ему хотелось ударить ее и согнать с лица сияющую, ослепительную улыбку. «Тебе бы плакать надо», — подумал он, — «плакать горючими слезами». Но манекен продолжал, улыбаясь, затачивать бритву. Микеле с трудом оторвался от удивительного зрелища. В самом деле было что-то противоестественное и даже жуткое в этом беспрестанном движении. И свернул на улицу, где жила Лиза. Одна дурацкая нелепая фраза неотступно преследовала его. «Вот Лиза, вот он, твой несчастный манекен с бритвой», — повторял он. В темный коридор доносился из кухни пряный запах еды. Точно таким же запахом были пропитаны коридоры и других, похожих на этот, домов. Открыла ему сама Лиза. Сигареты в зубах, возбужденные и растрепанные, скорее всего, от выпитого вина, она явно только что встала из-за стола. — Сюда, а теперь сюда, — сказала она, не ответив на приветствие. И повела гостя прямо в будуар, на ходу захлопывая одну за другой распахнутые двери. Душной спальни с неубранной постелью, закопченной маленькой кухни, заставленной всевозможной утварью и уже знакомой Микеле пыльной темной гостиной. «Здесь будет всего уютнее», — сказала она, войдя в будуар. Через два занавешенных окна в него проникал яркий свет. Должно быть, небо уже прояснилось, и сейчас за окнами в вышине нестерпимо сверкало солнце. Они сели рядом на диван. «Ну, как жизнь?» — спросила Лиза, протянув ему коробку с сигаретами. Не поднимая глаз, с тем же озабоченным видом он взял одну. «Лучше всего сразу поговорить с ней откровенно», — подумал он, разглядывая сильно напудренное лицо хозяйки дома. На ней была старая, пожелтевшая от времени белая блузка и серая, помятая, сильно поношенная юбка из грубой ткани. На шее висел очень яркий, слегка засаленный и небрежно повязанный галстук. Манжеты были украшены перламутровыми пуговицами в виде собачьей головы. Точно по контрасту с этим чисто мужским одеянием, пышная грудь, казалось, вот-вот прорвет рубашку, и бледно-розовые покатые плечи мощно вырисовывались сквозь прозрачную ткань, открывая взору две белые бретельки от сорочки. «Плохо», — ответил он наконец. «Плохо?» — Лиза была в смятении. То ли от выпитого вина, то ли по другой причине, но сердце у нее забилось сильнее. Дыхание стало прерывистым, и к ее возбужденному хмурому лицу прилила кровь. «Почему вдруг?» Она смотрела на Микеле с затаенной надеждой, что он вспомнит о вчерашнем поцелуе в темной гостиной. «Сам не знаю». Он положил сигарету и пристально посмотрел на Лизу. «Я о многом передумал. Рассказать тебе о чем?» Она энергично кивнула головой. «Конечно, расскажи», и заранее изобразила на лице живейший интерес и даже нежность. «Интересно, каких она ждет от меня признаний?» — горько подумал Микель. «Может быть, признание в любви? Да, она только этого и ждет». Он снова сунул в рот сигарету. «Должен тебе сказать, — начал он, — что я попал в сложный переплет, особенно в моих отношениях с вами». «С кем это с нами?» «С тобой, Лео, матерью, Карлой». Она пытливо посмотрела на него. «И в отношениях со мной?» — переспросила она, словно невзначай взяв его за руку. Они поглядели друг на друга. «Да, и с тобой», — ответил он и сжал ей пальцы. «К каждому из вас я должен был бы испытывать определенные чувства», — приободрившись, продолжал он. «Я сказал, должен был бы, потому что...» Окончательно убедился, обстоятельства каждый раз требуют от меня совершенно определенного отношения. Это все равно, как если идешь на похороны или на свадьбу. В обоих случаях выражение горя или радости обязательны, как соответствующая одежда. Нельзя смеяться, идя за гробом, и плакать, когда жених и невеста обмениваются кольцами. Такое поведение было бы скандальным, даже хуже, бесчеловечным. А кто из равнодушия